Глава 3. Тени солнечного колодца. Лортимар с тревогой ждал у восточных врат, стоявших на земле, усыпанной обломками и некогда являвшейся базаром. За его спиной открывалась мрачная картина развалин Лунасвета. К нему подошел Халдарон. Лортимар знал ответ на предстоящий вопрос, но все равно задал его. «Есть новости?» Следопыт покачал головой. В ответ же Лортимар просто кивнул, пытаясь скрыть серьезное беспокойство за своего друга Галила. Добравшись до Лунасвета, Лортимар и остальные странники собрали всех выживших эльфов, каких они смогли отыскать. На одной из площадей они выбрали удобное для обороны место и отбивались от блуждающих мертвецов, сохранивших свое присутствие по всем руинам столицы после ухода Артаса. На следующий день странники провели масштабные поиски всех тех, кого они могли пропустить, и тех, кто попытался добраться до города. Лортимар наткнулся на Галила, бессознательно валявшегося на восточном берегу среди разбросанных деревянных обломков, тел нескольких других стражников и трупов жутких крылатых существ. Последние внешне напоминали тех убитых зверей, останки которых были раскиданы как в самом городе, так и на земле за его пределами. Разумеется, все эти трупы были сожжены. Вернувшись назад, странники положили Галила в задней комнате одного из немногих полностью уцелевших зданий. Двухэтажное строение, до нашествия нежити бывшее популярной таверной. В тот же день прибыла горстка выживших с Кельданаса, среди них были два брата, Фалон и Солонар. Как только они подошли ближе, Лортимар заметил, что один из эльфов нес тело, изможденную фигуру в доспехах с блестящими белыми волосами. Удивительно, но они сумели спасти останки падшего короля Анастериана. Рассказы о храбрости братьев быстро распространились среди их товарищей, создавая крошечный толчок к поднятию духа выживших, настроение которых продолжало омрачаться. И все же существовала более серьезная причина упадка духа, нежели туман отчаяния и смятения, охвативший эльфов после нашествия нежити. Состояние солнечного колодца. Источник претерпел некую трансформацию. Лортимар знал об этом, и что бы ни говорили остальные выжившие, он понимал, что все его обсуждают, пусть даже за его спиной. Они также знали о произошедшем изменении. Тем не менее, подобные опасения лучше было оставить магам. Будучи предводителем следопытов, Лортимар был обязан позаботиться о безопасности тех, кто остался в живых. Именно это он и собирался сделать. Позже Галил пробудился. Лортимар поспешил явиться к нему, благодаря солнцу за то, что жрец вновь был с ними. Но при ближайшем рассмотрении своего друга, следопыт быстро лишился радостного настроя. Да, Галил действительно пришел в себя, но глядя на него, возникало ощущение, что смотришь на пустой, давно заброшенный дом. Жрец не реагировал ни на кого и ни на что, не произнес ни одного слова. Лишь тупо смотрел на стену перед ним. Прошла неделя, а его состояние так и не изменилось. Лортимар беспокоился за Галила, но еще больше он волновался за того, кого на протяжении многих лет стал уважать и ценить выше всех остальных в своем кругу друзей. Он беспокоился за Леодрин. Выжившие продолжали пребывать в город, и каждый раз, когда переживший нашествие появлялся в руинах Лунасвета, Лортимар надеялся увидеть лицо Верховной Жрицы. Но время шло, и поток выживших иссяк почти до ручейка, а Леодрин так и не появилась. Лортимар начал опасаться худшего, и от мысли, что она, возможно, погибла, его сердце леденело и наполнялось глубоким отчаянием. Потому Лортимар решил сосредоточиться на текущих проблемах, ни на секунду не переставая надеяться на то, что Леодрин все еще была жива. Сейчас же он и многие другие стояли возле врат, ожидая прибытия единственного сына Анастериана – Кельтаса. Принц провел львиную долю времени в Долоране, продолжая свое обучение с Кирентором, элитным орденом могущественнейших волшебников во всем известном им мире. Кельтас мог телепортироваться прямо на городскую площадь, что, конечно, было бы смехотворным подвигом для мага такого уровня. Но сын Анастериана решил начать путешествовать с юга, чтобы в полной мере оценить опустошения, принесенные королевству и городу как снаружи, так и внутри. Эта информация была передана Лортимару одним из советников принца, Раматом, который телепортировался в город 4 дня назад. К сожалению, магистр прибыл на площадь Соколиных Крыльев, часть города все еще неконтролируемую странниками. Тем не менее, магистр оказался более чем способным магом, и пробившись через десятки мертвецов в поиске выживших, он добрался до безопасных земель Базара. Несмотря на облегчение из-за прибытия советника принца, лорд Эмарон показался несколько отталкивающим. Раммат был спокойным эльфом с проницательными глазами и хладным нравом. Даже сейчас, когда они оба и остальные выжившие ожидали прибытия принца, Лортимар ощущал небольшой дискомфорт в присутствии магистра. Резкие методы Раммата несколько успокоили подавленных эльфов. Магистр не сделал официального заявления и посоветовал Лортимару, что благоразумнее было бы сохранить в тайне точное время и способ прибытия Кильтаса, для того чтобы пресечь возможные планы, как он коротко выразился, предателя среди нас. Сам Лортимар провел несколько дней, размышляя о том, как легко их враги сумели раскрыть местоположение храмов, и о том, откуда они знали, как использовать лунные кристаллы. Он думал о Даркхане, о том, как маг расспрашивал об оборонительной системе королевства, как живо он интересовался храмами и кристаллами. И доверчивая часть Лортимара, все еще сохранявшая надежду, отчаянно пыталась отрицать то, что все более и более становилось очевидным. Предатель среди нас. Если это и вправду было так, то Лортимар тоже сыграл свою роль в падении Лунасвета, будучи недостаточно бдительным, слишком доверчивым, наивным. И потому-то Лортимар продолжал надеяться, несмотря на доказательства того, что он ошибался. Что до принца Кильтаса, он прибыл вечером того же дня. Он появился тихо, без лишнего шума, в сопровождении горстки лучников и 2 жрецов, королевской гвардии и другого магистра, скромного и сладкоречивого эльфа по имени Асталор. Черты лица принца безошибочно и гордо указывали на его принадлежность к дому солнечных скитальцев. Высокие скулы, стройный нос и глаза небесно-голубого цвета. Глаза, отражавшие печаль, силу и глубину знаний, о которой Лортимар мог только догадываться. Принц ступил на площадь, и среди многих выживших возник ропот. Уже слишком поздно. Уйдет, как только появится возможность. Почему мы должны медленно подыхать здесь? Если Кильтас и услышал эти замечания, то никак на них не отреагировал. Он просто осмотрел разрушения, не меняясь в чертах лица и не высказывая эмоций. Лортимар преклонил колени. Ваше высочество, для меня радость видеть, что вы благополучно добрались до города. Кильтас жестом приказал Лортимару подняться. Да, мы встретили лишь небольшие очаги сопротивления. Казалось, принц не решается использовать слово «нежить». Кильтас шагнул вперед, его взор пробежался по толпе выживших эльфов, будто бы подбирая нужные слова. «Я знаю, вам было трудно», — начал свою речь Кильтас, но протесты выживших вновь зашумели. «Откуда вам знать о наших трудностях?» «Просто скажите нам, что мы будем есть, как мы будем выживать?» «Тише! Дайте ему сказать!» Последняя фраза принадлежала Фалону. «Сейчас нам нужны дела, а не слова!» Кильтас умолк. Выжившие яростно спорили, не признавая никого и ничего. Принц вздохнул и обернулся. «Я бы хотел увидеть своего отца!» Лортимар склонил голову. «Как пожелаете, ваше высочество!» Одинокий стол располагался в главном зале таверны. На нем в безмолвном покое лежал король Анастериан, солнечный скиталец. Его блестящие белые волосы, подобно снежному покрову, скрыли под собою столешницу. Две части Фелла Милорна лежали на его груди так, что острие клинка располагалось чуть ниже подбородка, и казалось, что оба осколка были целым мечом. Кельтас провел пальцем по линии разлома клинка. Почти извиняясь, Лортимар сказал: «Расколот, ваше высочество. В битве». «Я думал, это невозможно». Глаза Кельтаса устремились к лицу его отца. Тон принца смягчился. «До сегодняшнего дня я верил, что многие вещи невозможны». Наступил момент тишины. «Остальные тела, где они?» «Сожжены, мой господин, чтобы предотвратить их воскрешение». Принц бросил недоверчивый взгляд на предводителя следопытов. Он кратко обдумал сказанное, а затем кивнул. «Верно. Я буду за дверью». Лортимар вышел из помещения и, подпирая сломанную дверь, закрыл ее за собой. Но даже там он мог слышать мрачный голос принца. «Элор Биндел Феланан Морин Аминор», — начал он с Теласийского благословления. «Я знал, что этот день придет, но я и представить себе не мог, что он наступит так скоро. Боюсь, что я не готов, отец. Ты король. Ты всегда будешь королем». Лортимар услышал звук трения ткани, и хотя он не мог видеть принца, он представил себе, как тот стоял на коленях перед телом своего отца. «Я всегда хотел, чтобы ты мной гордился. Дай мне сил, чтобы стать таким эльфом, каким ты хотел меня видеть. Дай мне сил, чтобы провести наш народ через это время отчаяния. Дай мне сил, чтобы сейчас честно возглавить наш народ». Он завершил свою речь финальной молитвой. «Элуминиал мал Алан». Вечером того же дня тело Анастериана пожирал огонь погребального костра. Когда вспыхнуло его пламя, глаза всех присутствующих выжидающе обратились к Кельтасу. Но мысли принца так и остались лишь с ним самим. Он сохранял дистанцию с окружающими. Справа и слева от него стояли Асталор и Раммат. Когда языки пламени скрыли тело короля от взора эльфов, Кельтас и его маги вернулись к своему уединенному состоянию, отступив в свое прибежище в таверне. «Выходит, мы сами по себе? Нам нужно отгадывать мысли принца? Он даже не выступит с речью. Неужели даже сейчас мы не можем услышать его воодушевляющую речь?» Эти слова исходили от Варинелла, высокого ремесленника родом с острова Солнечного Скитальца. Лортимар развел руками и сделал жест в знак тишины. Его лицо купалось в оранжевом свечении огня. «Принц выступит, когда придет время. Пока что у нас есть запасы еды и цистерны с пресной водой. Те припасы, которых у нас, возможно, прямо сейчас нет под рукой, мы можем раздобыть в случае необходимости. Сохраняйте спокойствие и попытайтесь набраться терпения». Ропот в толпе утих, и предводитель следопытов посмотрел назад, на скрытые во тьме строения. Просто не в силах не задаться вопросом, почему принц решил скрываться в тайне. В течение следующих двух дней принц практически полностью исчез из поля зрения вместе со Сталором и Рамматом. В это время бродячие банды нежити, несколько гниющих мертвецов, ходячих скелетов и падших эльфов, что вполне могли сойти за живых, если бы не их изумленный бессмысленный взгляд, широко раскрытые глаза и вялые движения, пытались найти бреши в обороне эльфов, но совместными усилиями странников эти атаки были отбиты. Несмотря на то, что их оборона выстояла, Лортимар чувствовал себя крайне истощенным. Единственное, что он мог делать последние несколько дней, это удерживать себя от сна. Он регулярно появлялся у Галила, иногда просиживая с ним длительное время, разговаривая, пытаясь вызвать у него любую ответную реакцию, но раз за разом его усилия оказывались тщетны. На одном из таких сеансов он спросил Галила, знает ли тот, что стало с Леодрин, и на кратчайшие мгновения следопыт подумал, что уловил крошечный ответ. Малейший намек, движение глаз в момент упоминания имени жрицы, но затем это прошло. На утро третьего дня Кельтас и его свита вышли за пределы ворот, не предоставляя никаких объяснений ни насчет целей их миссии, ни насчет времени их возвращения. Выжившие все громче и громче высказывались о своем недоверии к принцу, и лорд Эмар стал опасаться всеобщего бунта, который мог вспыхнуть, если бы дела и дальше шли подобным образом. Фалон и Солонар помогали поддерживать порядок, но предводитель следопытов боялся, что и их терпение было на исходе. Через несколько часов принц вернулся в окружении магистров, неся некий объект, укрытый тканью. Они постепенно добрались до таверны и оставались там до конца дня. Инвентаризация эльфийских складов и хранилищ показала, что запасы продовольствия были на исходе. В течение следующих нескольких дней странникам придется рисковать своими жизнями, отправляясь в неконтролируемые ими части города. Лорд Эмар решил, что настало время для того, чтобы поговорить с принцем, сообщить ему о стремительном падении духа населения и попытаться пробиться через завесу молчания, продолжавшую окружать Кельтаса и его людей. Но этот разговор так и не состоялся. В тот вечер Кельтас попросил лорд Эмара собрать выживших для некоего объявления. Принц выглядел несколько тревожным, когда смотрел на толпы выживших эльфов с импровизированной платформы, сооруженной из обломков. Рамат и Асталор стояли по обе стороны от него. Куда нам идти? Сколько еды у нас осталось? Почему вы молчите? Я был у солнечного колодца, провозгласил чистый и внушительный голос Кельтаса. Толпа затихла. Лорд Эмар внезапно понял хотя бы часть того, чем принц занимался в течение тех часов, когда пропадал из виду. Он телепортировался к солнечному колодцу и обратно. Кельтас продолжил. «Я исследовал его энергии, и мои подозрения, как и подозрения моих магистров, подтвердились. Солнечный колодец был загрязнен, испорчен, его энергии были осквернены некромантией. Нежить стеклась к Эльданасу, притягиваясь к древнему источнику, словно мотыльки к пламени. И та самая энергия, что вызывает к ним, та самая сила, что пронизывает нашу сущность, распространяется по всему, что осталось от нашего королевства. Распространяется по той самой земле, заражая, искажая, отравляя ее всепоглощающим злом. Тогда нам нужно покинуть эти земли. Уйдем так далеко, как сможем. Нас все равно здесь больше ничего не держит. Крикнул кто-то из толпы. Солнечный колодец наполняет нас своей силой, вне зависимости от того, в какой части этого мира мы находимся. Мы не можем убежать от него или расстоянием разорвать с ним связь. Реальность такова. Сейчас мы должны оставаться здесь, или рискуем потерять все. Мы уже потеряли все. Парировал ему женский голос из толпы. Нет! У вас есть ваши жизни. И пока мы живы, у нас есть и эта земля. Это по-прежнему наш дом. Мы можем восстановить его, но не с угрозой солнечного колодца, нависшей над нами. В таком случае... Что вы предлагаете? Эти слова принадлежали Фалону. Это не предложение, это приказ. Солнечный колодец должен быть уничтожен. Толпа вновь взорвалась протестами. Какофония, в которой Варинеллу пришлось бороться для того, чтобы быть услышанным. Наша жажда магии всегда приносила нам несчастье. Это то, о чем нас предупреждали наши колдорайские родичи. Я за уничтожение. Лучше бы этой проклятой вещи никогда не существовало! Несколько выживших были просто шокированы словами Варинелла. Несколько гневно отреагировали на них, но были и многие другие эльфы, которые открыто или нет, но признали правоту ремесленника. Существует куда более страшная и близкая угроза, чем наш драгоценный солнечный колодец. Донесся женский голос со стороны ворот. Глаза всех присутствующих устремились к облаченной фигуре, стоявшей у порога. Лортимар почувствовал сильнейшее облегчение, когда услышал ее голос. Он стал пробираться через толпу выживших, чтобы разглядеть эту фигуру лучше, чтобы убедиться в том, что его глаз способен подтвердить то, чего он так отчаянно желал. И он убедился в этом. «И что же это за угроза?» – спросил принц. Леодрин шагнула вперед. Она выглядела растрепанной и испачканной, но все же сильной и непоколебимой, и более чем живой в тот самый момент, когда ответила на вопрос принца. Тролли. Уже несколько дней колонны их войск движутся к Зуламану. По всей видимости, каждая мани выходит из своего укрытия, готовясь к войне. Леодрин сидела в таверне напротив принца Кельтаса, у того самого стола, где всего несколько дней назад лежало тело Анастериана. Между ними на столешнице лежал большой предмет, укрытый тканью. Лортимар расхаживал по залу, Халдарон был рядом. Королевская гвардия стояла со стороны принца, а за ними Асталор, Рамат, невидимый для глаз окружающих, укрылся в тенях. Принц возразил ей. «Зачем им собирать такую армию для того, чтобы уничтожить нас? Они могли наброситься на наши земли еще несколько дней назад, до того, как мы перегруппировались, и относительно легко разделаться с нами». Леодрин наклонилась вперед. «Возможно, сейчас они охотятся вовсе не за нами». Лорд Эмар остановился. Его глаза встретились с глазами эльфийки, и он кивнул. «Когда-то я, лорд Эмар и еще двое были схвачены Зул'джином. Он был одержим солнечным колодцем. Я не знаю, есть ли сейчас среди них Зул'джин или нет, но я более чем уверена в том, что их целью станет солнечный колодец. И я поднялась на самую высокую точку, до какой смогла добраться. Пик к востоку от Зуламана. В океанских водах я увидела несколько кораблей. Разрушители». Кельтас вздохнул. «Значит, они разведали то, что остров Кельданас оккупирован мертвыми. На острове массы нежити, и ее количество растет с каждым днем. Все, что сумели сделать я и мои магистры, это взять пробу энергии солнечного колодца и убраться оттуда живыми». Асталор заметил. «Вероятно, тролли не знают, насколько сильна оставшаяся нежить. Им известно лишь то, что данная плеть разграбила Луна-Свет. Деяние для них ранее недостижимое, и потому они готовятся соответственно ожиданиям, не ведая о том, что наиболее могущественная нежить давно покинула эти земли». Задумавшись, принц откинулся на спинку стула. «Очень хорошо. Возможно, это тот самый шанс, который нам нужен. Если тролли хотят солнечный колодец, то они должны его получить». Кельтас встал и снял ткань с большого предмета, что лежал на столе. Объединенные лунные кристаллы. Принц начал расхаживать вокруг них. «Артас. В то время, когда я знал его, он был немногим более чем неотесанным и недисциплинированным плутом. И все же каким-то образом он использовал лунные кристаллы в качестве каналов энергии, чтобы разрушить нашу защиту». Леодрин кивнула. «Да, это так. Я видела, как он сделал это». Принц продолжал. «Тогда нам нужно использовать их таким же образом. Магистры и я направим достаточное количество энергии в солнечный колодец через лунные кристаллы. Дестабилизируем его и уничтожим». Тяжелая тишина повисла в зале, когда каждый из эльфов осознал суть слов принца. Он остановился и опустил взгляд на Леодрин. Ты уверена, что тролли будут атаковать в ближайшее время? Да. Разведчик, занявший позицию на обратной стороне гор над Зуламаном, может предупредить нас о том, когда они выступят. В самом деле. Да будет так. Мы приурочим уничтожение источника к атаке троллей. И когда они соберутся на острове Кельданас, то вместе с оставшейся на острове нежитью будут стерты с лица земли. Направляя энергии в солнечный колодец, мы будем не в состоянии удерживать нежить. Прервал его Асталор. Принц согласился с ним. Нам понадобятся силы, которые будут оттеснять нежить, для того, чтобы дать Ромату и Асталору, а также мне, достаточно времени для выполнения нашей задачи. Нежить также будет занята атакой троллей, так что горстки защитников должно хватить. Я не буду заставлять выживших сражаться против их воли, но приму добровольцев. Лортимар шагнул вперед. Странники готовы сражаться за вас. Леодрин встала. Я буду с вами. Принц осмотрел одеяние Верховной Жрицы. Хорошо. Нам пригодится еще один целитель. Я не буду проводником света. Принц поднял бровь. Нет? Почему же? Я не буду проводником света. Чего хорошего в силе, которая подводит тебя в самый нужный момент? Свет – переменчивая и бесполезная вещь. И более я к ней не прикоснусь. С того самого дня, когда мой наставник погиб, я уже не Верховная Жрица. Ответила ему Леодрин едким голосом. Лортемар с беспокойством посмотрел на Леодрин. Кельтас молчал. Ромат, однако, вышел из тени, похоже, он внимательно прислушивался к словам эльфийки. Лортемар осторожно предложил. Возможно, было бы лучше, если бы ты осталась. Леодрин произнесла таласийский эпитет, от которого брови предводителя следопытов взлетели вверх. Вздор, я буду сражаться. Подытожила она и подошла к стене, куда странники сложили кучу оружия, захваченного у побежденной нежити. Она опустилась на колени и взяла дубинку. Я уверена, один из твоих людей может показать мне, как использовать это. Прежде чем Лортимар смог ответить ей, еще один голос донесся со стороны дверей задней комнаты. «Я не знаю, могу ли я сейчас направлять в кого-то свет, но я помогу вам, как сумею». Галил прислонился к дверному косяку, внешним видом напоминая того, кто только что пробудился от долгого и особенно судорожного сна. «Галил!» Леодрин, выкрикнув его имя, бросилась к нему и заключила в объятия. Лортимар улыбнулся, похлопал жреца по плечу, и, несмотря на все, что случилось и что ждало их впереди, Леодрин, Лортимар и Галил на мгновение ощутили теплоту мира. Кельтас объявил выжившим о сборе добровольцев. Братья Фалон и Солонар были первыми, кто шагнул вперед. Горстка других эльфов вскоре присоединилась к ним. Сейчас же отряд стоял в центре того, что некогда являлось базаром. 20 бесстрашных душ, несущих на своих усталых пальцах судьбу целого народа. В глазах беженцев, окруживших храбрецов, застыла тревога, но глубоко внутри отчаявшихся сердец пылали угольки надежды. Странник промчался сквозь ворота, чтобы доложить весть. Пламенная стрела разведчика засветилась в небе. Сигнал был подан. В своих руках Кельтас держал священные лунные кристаллы. Он произнес слово на таласийском, и большой драгоценный камень вновь разделился на три части. Один кристалл был отдан Ромату, а второй – Асталору. Темные облака плыли по небу. «Время пришло!» – объявил Кельтас, и с запада подул сильный ветер. «Пусть свет солнца направляет нас до самого конца. Если судьба позволит, мы воссоединимся в новой надежде на будущее для всех нас. Если же мы не вернемся, пусть каждый из вас отыщет вечный покой». И вот Кельтас, Ромат и Асталор в едином порыве воздели руки к небу, после чего отряд из 20 отважных эльфов рассеялся, оставив после себя лишь сверкающие блики, вскоре разлетевшиеся по ветру.